Глава третья. «Да вы у меня, если так дальше пойдет, к концу лета размером с быка вымахаете», — произнес я, глядя на щенят, которые снова заметно подросли и сейчас крутились вокруг меня. Со вчерашнего дня у меня еще осталось для них варево, поэтому, накормив их, я вышел из дома и взял с собой ведра. Мой путь лежал на опушку леса, к реке. Вот только стоило мне отойти от дома метров на 10, как я сразу же услышал приближающиеся ко мне шаги. «Черт!» — выругался я, когда понял, что забыл закрыть дверь, и вся троица ринулась к лесу вслед за мной. «Ну, им лишним не будет», — подумал я, и немного ускорился. А вслед за мной ускорились и щенки. «Так, рядом!» — произнес я. И как это и было вчера, мои питомцы беспрекословно выполнили команду и побежали рядом. Мрак и Лаки по бокам, а Вьюга впереди. Набрав воды, я напитал ее магической энергией и дал попить щенятам, после чего вернулся к дому и начал поливать огород. Это заняло немного времени, поэтому, быстренько перекусив остатками каши, я сразу же направился в сторону лесопилки Бернара, где он возле калитки меня уже ждал. «Живой?» — спросил плотник, когда я постучался ему в калитку. «Живее всех живых», — спокойно ответил я. «Но это мы еще увидим», — усмехнулся в ответ Бернар. «Сегодня работы будет не меньше, и поблажек не жди», — буркнул он и кивком заставил меня следовать за собой. «А я их и не жду», — ответил ему. «Спасибо за кашу, кстати. За обе». «Покормил щенят?» «Разумеется. Растут как на дрожжах». «Смотри у меня», — пригрозил он мне кулаком. «Да я и с первого раза понял», — спокойно отреагировал на его угрозу. «Я люблю животных», — добавил я, и оставшуюся часть дороги мы прошли молча. «Ба! Живой!» — удивленно воскликнул Ивар, когда мы подошли к лесопилке. «Ну, одно можно сказать, на ногах хотя бы стоит», — крякнул Бернар, смерив меня обеспокоенным взглядом. «Ты сам-то как?» «Нормально. Раньше и не постолько работали. Помнишь, когда заказ из Гафальта пришел? Мост-то там они строили». «А, да. Помню. Мы тогда 2 недели с тобой безвылазно тут торчали». Оба плотника засмеялись. «Да, удачный тогда был год». Он тяжело вздохнул. «И не говори!» — на губах Ивара появилась грустная улыбка. «Ладно, нечего тут нам лясы точить. Готов к работе?» — спросил меня хозяин лесопилки, и я кивнул. «Вот и отлично! Тогда приступаем!» — добавил он и, взяв рукавицы, выбил из них пыль и опилки. «Давай вон с того полена!» «Оставайся на меня работать!» — произнес Бернар, когда закончился рабочий день, и все мы трое сели на скамейку. «Не могу. Я пообещал Марте, что поработаю на нее в обмен на поросенка», — ответил я. «Неужто она тебе одного из приплода Гарри отдаст?» — удивился он. «Ого! А этот хряк прямо местная знаменитость». «Да, обещала вроде как», — ответил я. «Ну и к вам я тоже могу забегать работать. Пиломатериалов мне еще много понадобится». Улыбнулся я и повернул голову к небольшому деревянному лотку, на котором лежали старенькие, но довольно приличные инструменты. Среди них было практически все, что мне потребовалось бы в хозяйстве. «Видимо, и у нее ты неплохо потрудился», — тем временем ответил Бернар. «Часть досок на курятник можешь забрать сегодня, а другую часть — завтра с утра. Думаю, их должно хватить, если собираешься делать небольшой. Сам-то справишься?» «Справлюсь», — уверенно ответил я. «Столбы в лесу спилишь. Только ты это... далеко туда не заходи. Зверья, нынче поговаривают, полно в округе водится. Слышал, что в больших лопухах корову задрали». «И девка у них еще там пропала», — поддержал разговор Ивар. «Прав, Бер, не заходи далеко. Тем более лес этот давно дурной славой пользуется. Не зря же его гибельным назвали», — добавил он и закурил. «Гибельный, значит? Ну, спасибо, богиня». Мысленно поблагодарил я божество за то, что возродило мою душу на границе с подобным местом. «Хорошо, не буду», — пообещал им. «Ладно, пойду». Встав со скамейки, я взял лоток с инструментами и, закинув несколько досок на плечо, не спеша поплелся домой, где меня ждало первое крупное разочарование. Я тяжело вздохнул, когда увидел, что труды моих нескольких дней втоптаны в землю. «Не зря мои будущие охранники лаяли», — подумал я, открывая дверь и выпуская щенят наружу. «Интересно, кто мог это сделать?» — буркнул себе под нос, глядя на капусту, кочаны которой уже начали формироваться. Неделька, и можно было бы собирать урожай. Но нет. Скорее бы вы подросли, — произнес я, гладя щенят, которые, чувствуя мое плохое настроение, поджав уши, скулили. Эх, ладно. Я огляделся по сторонам и собрался было пойти в дом, как вдруг мне в голову пришла одна интересная мысль. Я уже пробовал ранее использовать насыщение жизнью на самой рассаде, но, к сожалению, это ни к чему не привело. На ростки магия не работала. Но вот на семена, пожалуйста, и данный факт наталкивал меня на определенные размышления. «Ладно, попытка не пытка», — сказал негромко себе под нос. И, коснувшись втоптанного в землю ростка капусты, активировал насыщение жизнью. «Получается! Нет, серьезно! Получается!» К растению потихоньку начала возвращаться жизнь. И спустя несколько секунд начинающий формироваться качан капусты стоял уже как новенький. Вот только я столкнулся с другой проблемой. Недостатком нужного количества магической энергии. Текущего запаса моей маны хватало лишь на оживление двух рассад капусты, а затем мне приходилось ждать какое-то время, чтобы энергия восстановилась. Занимало это в среднем около 50 минут. А значит, ночка предвещала быть бессонной. Когда закончил восстанавливать свой огород, солнце уже показалось на горизонте. Я зевнул и устало потянулся. Очень хотелось спать, но я не мог себе этого позволить. «Пойдемте на пробежку», — сказал щенкам, которые все это время крутились рядом со мной, после чего взял ведра и побежал в сторону леса. Как это делал и в прошлые разы, набрав воды, я сначала питал ее своей магической энергией, используя насыщение жизнью, после чего поил своих питомцев, и только после этого бежал в сторону дома. Повторив этот маршрут несколько раз и тем самым полив весь огород, я взял топор и вновь пошел на опушку. Сегодня мне нужно срубить несколько деревьев на столбы, чтобы начать строить курятник. Этим-то я и собирался заняться в ближайшее время. «Так, теперь с вами», — серьезным тоном произнес я, глядя на щенят, которые выросли уже мне практически до колена. Достав остатки каши, которую получил за работу, разбавил ее водой и, снова использовав магию, поставил миску на пол. Мои питомцы, будто бы следуя немой команде, сразу же плюхнулись на свои пятые точки и стали ждать моего разрешения. «Какие умные!» — подумал я первый, подзывая к миске Вьюгу, а затем и Марка с Лаки. Теперь, когда все трое были сыты, можно заняться делами. Выйдя во двор, я первым делом осмотрелся по сторонам, дабы выбрать подходящее место для курятника. Так как вокруг все было одинаково, решил, что самым лучшим вариантом будет просто пристроить его к дому, и тому было несколько причин. Главное из которых — экономия материалов. На том и порешил. «Вьюга, Марк, Лаки, ко мне!» — позвал своих питомцев, и те радостно побежали в мою сторону. «Охранять!» — приказал им, указывая на огород. И они сразу же распределились по периметру. Ого! Неужели такое сильное воздействие на них оказывает магия? Хотя не думаю, что только это. Скорее всего, на собак влияла совокупность сразу нескольких моих навыков, дарованных богиней. Фермерство, животноводство, мастер на все руки. Все эти умения, которые к тому же были высоких рангов, косвенно или напрямую оказывали влияние на все сферы моей жизни, связанные с фермерством, и дрессировка живности была одной из них. Интересно, а кто же все-таки затоптал мои овощи вчера? Подумал я, кладя топор на плечо, и быстрой и легкой походкой направился в сторону леса. Я здесь всего пару дней, а у меня уже появились враги. Или завистники. Я тяжело вздохнул. Неужели без этого никак? Громкий лай своих питомцев я услышал, когда практически срубил третье дерево. «Неужели снова?» Негромко произнес я и стремглав рванул к дому, расстояние до которого преодолел за считанные минуты и при этом даже дыхание не сбил. Картина, представшая передо мной, мне очень не понравилось. Оказалось, это были соседские дети. «А ну, пошли прочь!» — рявкнул я на свору подростков, которые закидывали камнями лающих на них щенков. «О, смотрите, дурачок вернулся!» — прокричал один из мальчишек и швырнул в меня камень, но, к счастью, промахнулся. «Уходите!» — спокойно ответил я, ибо не пристало бывшему великому герою, сражающемуся с ордами демонов, избивать обычных деревенщин. «Как же!» Усмехнулся паренек и, подняв еще один камень, собрался было кинуть в меня, но вместо этого запустил его во Вьюгу, которая даже не лаяла, а лишь рычала. И ведь попал мелкий гаденыш. Я сжал кулаки, когда она заскулила, но сдержал свой порыв гнева. Я сказал: уходите, а иначе... Иначе что? Снова усмехнулся пацан, который явно был тут главный. Заплачешь? Он взял с земли палку, которую явно притащил с собой, и пошел в сторону лежащей и скулящей на земле вьюги. Ну уж нет. Я ринулся ему наперерез и встал между ним и щенком. «Давно не получал?» — спросил парнишка и, замахнувшись палкой, без раздумий ударил ей по мне. Я успел выставить руку, чтобы заблокировать удар, и сразу же испытал острую боль в области предплечья. «Сидеть!» — рявкнул я собакам, которые рыча бросились мне на помощь. Убрав руку от головы, а целился недоносок именно туда, я посмотрел ему в глаза. «Я изменился», — холодным тоном произнес я. «Если продолжите докучать, клянусь богами, вы об этом сильно пожалеете», — добавил я, но, увидев издевательскую улыбку на лице моего собеседника, понял, что разговоры ни к чему не приведут. Вместо ответа мальчишка засмеялся и вновь занес палку, чтобы ударить. «Твой выбор», — тяжело вздохнул я и, не говоря больше ни слова, ударил его в нос. Явно не ожидая от меня подобного поведения, мой оппонент попытался ударить в отместку, но в этот раз я не стал защищаться рукой, которая и так болела после первого удара, а просто ушел в сторону и со всего размаху отвесил мощную оплеуху по щеке недоноска, которая сбила его с ног. «Не зря, видимо, силу и ловкость поднимал», — подумал про себя, глядя на задиру, за которого его друзья не особо-то и спешили заступаться. Некоторые из них и вовсе бросились на утек в сторону деревни. «За взрослыми», — понял я, выбивая из рук лежащего на земле паренька палку, которую он снова захотел ударить меня. «Мой отец тебе башку проломит», — сквозь зубы зло процедил пацан. «Врезать бы ему еще разок, чтобы получше запомнил урок. Да боюсь, проблем потом не оберешься». Я тяжело вздохнул и подошел к вьюге, которая с окровавленной мордой лежала на земле и не скулила. Даже в таких ситуациях она продолжала оставаться молчаливой. Посмотрев на ее морду, я увидел большую гематому, которая начала назревать у нее на челюсти. «Все хорошо, девочка», — ласково произнес я и провел рукой по ее холке. «Не знаю, что со мной будет дальше», — повернувшись к пацану, сказал ему. «Но если еще хоть раз тронешь моих собак, клянусь всеми богами», — поднял глаза вверх, — «ты об этом сильно пожалеешь», — закончил я и снова посмотрел в его глаза, в которых застыл страх. Стоит отдать пацану должное. Он довольно быстро пришел в себя и, встав с земли, отряхнулся. «Ничего со мной не будет, дурачок», — усмехнулся он. «Мой батька тебя просто сегодня пришибет», — и посмотрел в сторону деревни. «А осталось только дождаться, чтобы друзья его позвали», — добавил он и смерил меня уничтожающим взглядом. «Какой самоуверенный гаденыш!» «Видимо, в деревне его батька имеет вес, раз он так себя ведет. Ну да ладно». Я не стал обращать на него внимания, а просто сходил домой и, взяв из него ведро с водой, вернулся к вьюге, после чего начал промывать ее ссадины. «О, а вот и он как раз идет!» Пока я занимался щенком, радостно воскликнул недоносок, и на его лице появилась мерзкая улыбка. Я поднялся с земли и действительно увидел небольшую процессию взрослых, впереди которой шли дети. «Лежи, все будет хорошо», — спокойно сказал я вьюге и пошел к взрослым навстречу. «Ну все, сейчас отправишься к праотцам», — усмехнулся пацан, смерив меня презрительным взглядом, после чего, прикрывая окровавленный нос, похромал в сторону взрослых. Я усмехнулся про себя. По ногам-то я его точно не бил. И вдруг понял, что все сейчас произошедшее может закончиться не так плохо, как я ожидал. Ведь отцом ребенка оказался Бернар. «Бать, я... Закрой рот!» — хмуро произнес плотник и посмотрел на сына, после чего перевел взгляд на меня. «Хочу сначала услышать от тебя, что тут случилось». Он кивнул в мою сторону. «Хорошо. Когда после работы я вернулся домой, то обнаружил, что все мои овощи втоптаны в землю». Я кивнул себе за спину. «Не похоже, чтобы они у тебя пострадали. Вон какие вымахали». В голосе Бернара послышались нотки зависти и удивления. «А я всю ночь над ними корпел», — честно ответил я. «Можешь спросить у своего сына. Да боюсь, он трусоват, чтобы сознаться», — добавил я и смерил пацана уничтожающим взглядом. Бернар перевел взгляд на него. «Портил огород?» — сурово спросил он. «Да, но Мощная оплеуха заставила пацана заткнуться и упасть на землю. «Дорогой, не надо, убьешь же!» На защиту ребенка сразу же бросилась жена плотника. «Уведи его с глаз долой!» произнес Бернар таким тоном, при котором ему явно было лучше не перечить, после чего перевел взгляд на меня. «Дальше чего? Отомстить решил?» «Нет. Утром они пришли снова. Я в это время был в лесу и услышал только, как щенки лают. Сразу прибежал, а они вон!» Кивнул за спину, позвав к себе вьюгу. «Животину обижают!» Я сел, показывая на гематому щенка и белоснежную шерсть, заляпанную кровью. «Мой ее так?» — прямо спросил плотник. «Да, камнем зарядил. Ну и я не сдержался», — честно признался я. «Опять же он первым напал. Я лишь защищался». Я закатал рукав, демонстрируя огромный фиолетовый синяк, оставшийся после удара палкой. «Ясно», — хмуро произнес Бернар. «Выпарю, сучонка! Месяц у меня сидеть нормально не сможет!» Добавил он и виновато посмотрел на меня. «Ты это... Извини!» «Да все нормально. До свадьбы заживет». Усмехнулся я, ибо знал, что благодаря быстрому восстановлению синяк и правда быстро пройдет. «Просто можете сказать сыну и остальным, чтобы не донимали меня. Никакого зла я никому не причинил и причинять не хочу. У меня же так нет ничего почти. А если еще и без урожая останусь, с голоду помру. Поговорите?» «За это не беспокойся. Они твой дом за милю обходить теперь будут», — ответил мне плотник и, видимо, только сейчас обратил внимание, как вымахали щенки, которых он мне отдал. Его взгляд быстро изменился. «Так, все, по домам!» — обернувшись к селянам, произнес Бернар. «Забирайте детёв, и чтобы духу их тут больше не было!» — грозно сказал он, и стоит отметить, что жители деревни действительно стали расходиться. «Ну а теперь рассказывай. Колдунством каким научился, да?» — прямо спросил он. «Умею кое-чего», — не стал обманывать я, ибо другого логического объяснения, как мне удалось так быстро взрастить семена и саженцы, плюс подрастить щенят, у меня просто не было. «Ясно». Бернар тяжело вздохнул, после чего посмотрел на моих щенят. «Как подрастишь, отдашь мне одного?» «Нет», — не задумываясь, ответил я. «Могу вырастить вам какого-нибудь другого, но эти — мои», — произнес я тоном, не терпящим препирательств. «Твое право», — немного подумав, ответил Бернар. «Так, глядишь, и магического зверя сможешь вывести», — улыбнулся он, глядя на щенят. «Хм, а вот это уже интересно. А как это делается?» «Да вроде просто. Говорят, колдуны всякие да маги кормят их едой, магией, которая насыщена. А потом они вроде как сами начинают энтову самую энергию из воздуха собирать. И это... Слово забыл. Сложное какое-то. В общем, лучше становиться». «Культивировать?» — предположил я. — Точно! Вот это вот слово! — ответил плотник. — Я так понимаю, с овощами тоже колдуешь? — Да, — не стал я врать. — Хм, ясно. Вырастут ведь скоро, да? — полюбопытствовал он. — Думаю, если продолжу в том же духе, то да. Посмотрев на кочаны капусты, которые уже начали заворачиваться в листья, резюмировал я. — Продашь урожай? — Не знаю. Вещь, что ли? «Да и зачем тебе столько? Своя же есть, я видел», — ответил я, удивленно глядя на него. «Так магией же твоя капуста будет насыщена. Я ее своим хряком скормлю. Глядишь, таким же хряком, как у Марты, обзаведусь», — не стал обманывать меня он. «Понятно. Значит, и так можно из обычных зверей магических вывести. Что ж, интересная информация». «Я подумаю», — в итоге ответил ему. «Весь, конечно, не продам, но на какую-то часть можешь рассчитывать». «Опять же, для себя еще выращиваю», — добавил я и улыбнулся. «Травками, говоришь, лечился», — усмехнулся мне в ответ Бернар. «Так и есть», — соврал я без каких-либо угрызений совести. «Ладно, пойду я, дел много, как и у тебя, наверное. Я тебе это... Пришлю сегодня виновника с едой для собак. Все пойдет в аванс того, чего обещал. Ну, может, и тебе чего съестного найдется. Без обид?» — спросил плотник и протянул руку. «Без обид». Мы скрепили наш уговор крепким рукопожатием. «И еще, пусть он и его друзья остатки досок сюда принесут, а то рука болит», — немного слукавил я. «Конечно принесут», — усмехнулся Бернар и помотал головой. «Ладно, бывай. И да, будет время, заглядывай на работу. А я уж найду, чем с тобой расплатиться», — добавил он и пошел заниматься своими делами. «Ну а я занялся своими». Вечером ко мне в гости действительно пришла делегация из сельских детей, которые притащили к дому остатки досок, а сам виновник тащил еще и корзину в руке. «Вот, батька передал», — буркнул мальчишка себе под нос, ставя ее около меня. «Сильно всыпали», — спросил я его, и он кивнул. «Ага, давно я такой порки не видал», — ответил пацан и поморщился. «Сам ведь понимаешь, что за дело», — сказал я. «Нужно уладить вопрос прямо сейчас, а не запускать это дело. Сейчас он затаит на меня злобу, потом решит отомстить, и мало ли во что это может вылиться. Все же с соседями нужно быть, если не друзьями, то уж точно не врагами. Эту истину я понял очень давно». «Да понимаю. Извини». Он опустил взгляд вниз. «Звать-то тебя как?» Поинтересовался я у пацана, которому на вид было лет 14-15. «Осрик». «Ну а меня и его. Будем знакомы». Я протянул ему руку. «Ты сильно изменился», — произнес он, и мы обменялись крепким рукопожатием. «Будто другой человек совсем». «Все меняются. Просто кто-то к этому идет очень долго, а кто-то слишком быстро. Я как раз второй случай». «Ты это... Извини за собаку», — виновато произнес сын Бернара. «Вьюга, ко мне!» Позвал я своего питомца, и белоснежная красотка, чью шерсть я уже отмыл от крови и даже расчесал, подошла ко мне и облизала руку. При этом она искоса посматривала на Осрика. «Перед ней извиняйся, а не передо мной», — кивнул я на нее. «Перед собакой, что ли?» Он удивленно посмотрел на меня. «А что? Она умная. Может, даже и простит», — усмехнулся я. Пацан тяжело вздохнул. «Извини», — буркнул Осрик. «Я так больше делать не буду», — виноватым голосом произнес он. «Ну что, простим его?» Я посмотрел в щенячьи глаза вьюги и не увидел в них ненависти, страха или злобы. «Ну, считай, что простила», — усмехнулся я. «Все, можешь идти гулять». Я подтолкнул ее в сторону братьев, и она, виляя хвостом, радостно помчалась играть с ними. «Как у тебя так получается с ними ладить?» — удивленно спросил Осрик. «А я подход к ним правильный знаю, а не камнями кидаюсь». «Я же извинился», — буркнул он. «А это я тебе на будущее. Мой тебе совет. Сначала думай, а потом делай». «Все, ладно, некогда мне тут с тобой лясы точить. Работы полно», — сказал я, и только сейчас увидел еще парочку детей, идущих в сторону моего дома и волокущих за собой несколько мешков. «А это что?» «Батя опилок тебе для курятника решил выдать», — ответил Осрик. «Просто они тяжелые. Вот эти задохлики их так долго и перли сюда», — усмехнулся он, после чего сразу же скривился от боли. «Не зря все же ему отец порку устроил», — подумал я и усмехнулся. «Курятники строить умеешь?» — спросил я у Осрика. «Конечно умею. Я ж сын плотника», — важно заявил он и только через пару секунд понял, что попался. «А я ведь ему говорил. Сначала думать, а потом говорить. Тогда будешь помогать мне сегодня строить. В уплату, так сказать, за нанесенный ущерб», — победным тоном произнес я, и Осрик тяжело вздохнул. «Ладно», — обреченно ответил он. «Вот и славно», — улыбнулся я и взял в руки пилу. «Можешь пока принести что-нибудь, на чем можно чертеж сделать, а я за столбами пойду». «Все, дерзай», — сказал ему, и тот, кивнув, пошел в сторону деревни. Я же с Вьюгой, Мраком и Лаки направился прямиком в лес, где меня ждали столбы на курятник, а затем можно приступать и к строительству самого сооружения. «Надеюсь, за сегодня удастся сделать хотя бы половину», — подумал я и улыбнулся теплому солнцу, которое было высоко в небе. «А погода сегодня, на удивление, чудесная».